Поэтому, наверное, о вере так много и написано. И, конечно, хочу вспомнить сегодня еще и Самсона, который, если так вот рассматривать, ему не так-то просто было верить, когда отрастали волосы. Он прекрасно понимал, что он влез, если по-человечески рассуждать, туда, куда не надо. И вот попробуйте верить, когда Бог наказывает, а когда ты под его ударами, и в то же время надо верить, что он спасет. Попробуйте верить. Наверное, трудно на земле. Я, похоже, могу пример привести, когда на человека напали какие-то хулиганы, его избивают ногами. Но Бог не избивает ногами, это будет не совсем такой корректный пример, не совсем красивый. Но просто я другого не нашел. А ты лежи под его ударами и верь, что они ж тебя помилуют и спасут. Ну, конечно, не вписывают никакие рамки. Потом, конечно, Бог – это не жестокость. И мы дальше будем читать, что Он поступает с нами как с сынами, а бьет всякого сына, которого принимает. И там дальше будем читать, что нет такого сына, которого отец не наказывал бы. Но, конечно, Бог способен наказать так, чтобы достигло, чтобы запомнил надолго. Но, тем не менее, вот в это время Самсону надо было верить. То же самое с Давидом было, когда он оказался в земле Моавицкой, куда его никто не посылал. Бог его не посылал туда. Он сам сказал: наконец я попаду, наверное, в руки Саула, и для меня будет лучше убежать в землю Моавицкую. Собрался и убежал. И был там долгое время. А потом, во время, когда вот эти князья, филистимские князья, значит, филистимляне, конкурс, я сказал, моавитяне, просто оговорился или вовремя не сообразил, шли князья филистимские войною туда. Ну что, и он идет вместе с ними. Я не думаю, что Давид был бы на их стороне, но тем не менее шел против. Возмутились князья филистимские, пришли к Анхусу, сказали: кто это? Да говорят, Давид, я за ним ничего не нашел, вот ты-то не нашел, но Голиафа-то он убил. Неужели, говорит, ты думаешь, что он так это просто забыл, что и будет с тебе другом? Отправь его назад. Давиду вроде неудобно было, он давай проситься, что ты во мне заметил, да что я сделал. На что он говорит: нет, говорит, я с князьями спорить не буду, отправляйся назад. В моих глазах ты хороший, а в глазах князей ты не хороший, потом отправляйся назад. Потом приходит туда, а Ахимелех сожжен огнем, вы помните. Жены в плен введены, все разрушено. Ну и, конечно, кто оказался крайним? Крайним оказался Давид. Поглядели все его друзья, которые с ним были, что никого нет. Да и поднялись против него, говорят: это из-за тебя. И вы читаете Слово Божие, оно точно говорит о том, что было. Взяли камень, чтобы побить его. И на кого Давид возложил упование? Вот попробуйте в это время. Он же понимал все хорошо. Понимал, что Бог его не посылал туда. Понимал, что что-то Бог делает с ним. И в это время он возложил упование на Бога. Говорит: Господи, воевать пойду. Я их догоню, догонишь. Отниму, отнимешь, иди. И вернул все. Вера. И это вера. Вера в любовь Божию, в верность Божию. И часто нам просто не хватает мужества, чтобы признать, что Бог в этой нашей обстановке может еще любить нас. Потому что мы говорим часто: я сам себя не люблю. Я сам себя простить не могу. Ну и когда вот такие мысли приходят, естественно, возникает вопрос: а Бог может простить? И возникает недоверие. И вот в такие моменты, вот Давид, Самсон, вот они имели веру и надежду, несмотря ни на что, возложить упование на Бога. И вот как раз вот этой веры то Писание и учит. В любое время, покуда ты живешь на земле, что бы с тобой ни было, если даже ты заработал, что Бог судится, все равно ни на кого другого нельзя возложить упование, потому что будет провал крупный. И вы помните, говорить о Давиде. Говорит: выбирай. Там, помните, несколько наказаний, их перечислять не буду. И что Давид выбрал? Говорит, а лучше я упаду в руки Господа, нежели мне упасть в руки человеческие. Боюсь человеков. Вот такие мы люди хорошие сегодня. Что друг друга боимся, что понимаем, попадешь, трудно будет. Вот лучше же в руки Господа попасть, чем в руки человеческие попасть. Ну и вы помните, что Господь его помиловал, когда он увидел его жертвенность, когда он сказал, когда Давид сказал, Господи, эти овцы в чем виноваты, то я согрешил. Хотя по сути дела, когда мы читаем Писание, мы находим, что дело было не в Давиде. Говорит, народ уже всякую меру перебрал, и Бог попустил Давида сделать, а дело было не в Давиде, а дело было в народе. Но Бог это сделал. Поэтому мне очень хочется, чтобы мы сегодня, когда читаем вот это слово веры, здесь настолько много личностей выведено, настолько разнообразные ситуации предоставлены, что дают сегодня нам право и себя увидеть в ком-то. Кто-то может увидеть в Самсоне себя, кто-то может увидеть в Давиде, кто-то может увидеть в Ефае, который такой вот безрассудный обет дал. Кто-то может увидеть в Гедеоне, что я слабенький, я не могу и так далее, и так далее. И каждый сегодня найдет для себя пример, чтобы найти опору, именно вот эту веру. Потому я не раз напоминал за последнее время, Писание говорит, целое облако свидетелей. Облако, значит, не один, облако. И все несут какую-то истину. Ну и я обращал внимание в прошлый раз, сегодня еще раз напомню, что не все те мужи веры, которые и жены веры, которые получали умерших воскресшими, которые руки возлагали, исцеляли, которые во имя Господа приказывали, бесы выходили, но мужами веры и были те, которые замучены были, которые скитались в мелочих и козьих кожах, которые терпели скорби, озлобления, недостатки, и тех, которых весь мир не был достоин, скитались в мелочих козьих кожах, написано. И они мужи веры. Потому что жить в такой обстановке трудной, это тоже надо иметь веру. Я когда часто приезжаю в церкви, у нас есть маленькие церкви, где-то по 20, по 30 лет, и там 7-8 человек, то вот такому пастору надо медаль повесить и памятник поставить. Потому что 20 лет прибыли нет, он все равно продолжает служение. Я не имею в виду, что от него что-то зависит. Может, от него что-то, может, от кого-то. Но все-таки человек, вы знаете, легко служить, когда есть движение, правда? Когда есть прибыль, когда каются люди. Но тогда какое-то вдохновение, а когда вот ничего нету, но все равно идет, делает. И это тоже надо иметь веру. Хотя, может быть, кто-то делает просто по обыкновению, уже привык, да тянет эту лямку по инерции. Но тем не менее, все-таки делает что-то. А сколько есть таких? Нет успеха год, нет успеха два, нет три, все, не буду. Не буду, потому что нет успеха, я не буду, я не могу, и не удержишь тогда. Поэтому вы знаете, что... Сегодня мы немножко переговорили с братом Сережей. Кто его знает, как Бог что оценит? Как у вечности Бог посмотрит на то, что мы теперь делаем? Наша оценка, она очень часто такая субъективная. Мы не знаем всего, мы не видим всего. И мы можем где-то в одну сторону потоптать кого-то, кого-то можем возвеличить, одного потоптать незаслуженно, другого возвеличить незаслуженно. А уже Бог когда будет делать, наверное, много-много-много, что будет не совсем так, как мы сегодня понимаем. Поэтому я обращаю на это внимание. Ну и уже перехожу немножко к последней мысли, к 40-му стиху. И он звучит так, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Вот здесь Господь через апостола Павла, он, значит, делит людей на две категории. Они и мы. И говорит, что они не без нас достигли совершенства. Вот Бог нечто предусмотрел нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. И даже самое простое, Если с этой точки зрения рассматривать вопрос, то совершенное спасение, оно было совершено на Голгофском кресте, когда Иисус Христос умер за наши грехи и беззаконие. И в это время были уничтожены беззаконие и первого мира. Ну как первого мира? Тех людей, которые жили до Христа. И вы знаете, что они были спасенные. Они не терпели мучений, но они находились в преисподних местах земли. Потому что грех человеческий кровь тельцу указов не уничтожала. Она просто снимала веру, но он был. А когда Иисус Христос умер за грехи всего мира, за их грехи после, за наши грехи авансом, то уже сегодня спасенных людей в этом лоне Авраамовом нету. Есть планета Рай, где, куда был апостол Павел восхищен, до третьего неба. А это разница была большая. Я сегодня не могу сказать, какая разница, но разница была. Вы помните, что в то время волшебница могла вызвать Самуила. Сегодня по-разному разговаривают. А то дьявол выходил. Это же ничего подобного. Библия прямо говорит, вышел муж, кто-то, Самуил, узнал его, говорил, я тебе говорил. Почему так было? А потому что были в одном месте. Это было не место мучения. Это было место спокойное, свободное. Но в другом месте быть не могли, потому что грех не был уничтожен. Он был снят. А когда Христос умер, то и все те спасенные люди перешли уже совсем в другое место. И мы сегодня туда отправляемся. Мы уже не отправляемся в преисподние места земли. Даже вот этот элемент взять, то они не без нас достигли совершенства. А когда Господь дал нам совершенное спасение, и они тогда совершенное получили. А до этого времени было хорошо, прекрасно, но не совсем то, что сегодня есть. Поэтому сегодня уже волшебница, она Самуила не вызовет кого-то другого. Когда-то помню, кто помнит Запрудскую, они тоже очень много говорили, но говорит, были случаи, когда спрашивали о спасенных, спасен или нет. Она в одном случае говорила, говорит, да, он в раю находится. А в другом случае говорила, нет, его в раю нет. Нету его там. То есть другое место нет. Поэтому я бы хотел, чтобы мы действительно сегодня оценили вот это время, в которое мы живем. Потому что мы сегодня имеем совершенное спасение. И Бог сегодня не только прощает наши грехи и уничтожает их, но благодать Божия меняет сердце наше и исцеляет чувства наши. Я в последнее время не один раз об этом говорил. Сегодня просто еще раз напомню, чтобы мы могли себя проверить. Может быть, кто-то найдет причину, почему нет того полного благословения. Очень часто, и, наверное, у всех нас, наблюдается такое явление. Разум наш просвещен, потому что мы читаем Слово Господне. Мы понимаем, как надо делать, что и грех, и что не грех. А чувства наши очень часто оказываются пораженными и неисцеленными. Головой мы понимаем, можем улыбаться друг другу и много ласковых слов наговорить, а внутри быть холодными-холодными друг к другу. И даже, я напомню, как одна из сестер говорила, я говорю своего мужа пьяного, а пьяный я ни разу не жил с пьяницами, я не могу полностью понять, что это такое. Когда в доме бушует, когда пьянство, я не знаю такого. У меня было время, когда семья была неверующей, но пьянства никогда не было, потому что для меня это... Это непонятно, как можно жить с такими людьми. Но, наверное, очень трудно. И достают они очень глубоко. Но она сказала так, что я, говорю, своего мужа встречу и накормлю, какой бы надежде грязи не было, разденусь, спать уложу, но я его терпеть не могу. А вторая сказала, я его ненавижу. Я говорю, вот в таком случае ты будешь много делать доброго и будешь молиться долго, и ничего у тебя не получится. Потому что у тебя холод в сердце. У тебя чувства неисцеленные. А вы помните, что апостол Павел говорил так: «Я хочу, чтобы у вас были те же чувствования», и он говорил, «те же мысли». Чувствования. Какие? Какие во Христе Иисусе? Читаете послание к Коринфянам, 11-12 глава, там далее, о дарах духовных, 13-е. Помните, там написано: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими,